Очитки и описки. Что по отношению к ошибкам в чтении и письме имеют силу те же точки зрения и те же указания, что и по отношению к погрешностям речи, неудивительно, если принять в соображение близкое родство этих функций. Я ограничусь здесь сообщением нескольких тщательно проанализированных примеров и воздержусь от попытки охватить эти явления в целом. Очитки. А. Я перелистываю в кафе номер Лейпцигской иллюстрированной газеты, держа ее косо перед собой, и читаю название картины, занимающей страницу. Eine Hochzeitsfeier in der Odyssee. Свадебное празднество в Одиссее. Обращаю на это внимание, в изумлении придвигаю к себе газету и читаю на этот раз правильно. Свадебное празднество an der Ostsee, на берегу Балтийского моря. Каким образом приключилась со мною бессмысленная ошибка? Мои мысли обращаются тотчас же к книге Рутца «Experimentale Untersuchungen über Musikphantome», сильно занимавшей меня в последнее время, так как она близко затрагивает разрабатываемые мною психологические проблемы. Автор обещает издать в ближайшем будущем работу под названием «Анализ и основные законы феноменов сна». Непосредственно перед этим я опубликовал свое толкование сновидений, и неудивительно поэтому, что я ожидаю этой книги с величайшим нетерпением. В книге Рутца о музыкальных фантомах я нашел в начале в оглавлении указание на имеющееся в тексте подробное индуктивное доказательство того, что древнегреческие мифы и сказания коренятся главным образом в дремотных и музыкальных фантомах, в феноменах сна, а также горячки. Я тотчас же обратился тогда к соответствующему месту в тексте, чтобы узнать, знаком ли он с тем, как известная сцена, когда Одиссей является Навсекая, сводится к обычному сновидению о наготе. Один из моих друзей обратил мое внимание на прекрасное место в «Зеленом Генрихе» Келлера, где он объясняет этот эпизод Одиссеи как объектирование снов блуждающего далеко от родины мореплавателя, и я со своей стороны привел его в связь со сном показывания наготы. У Рутца я не нашел об этом ничего. Очевидно, в данном случае меня озабочивала мысль о приоритете.